Хотя думаю, на пироманта мне и имеющегося хватит. Изучение щитов я отложил на потом, в первую очередь занявшись ментальной магией. Сначала я не понимал, как работает системный баф, но когда я за три ночи и еще где-то полдня изучил все, что касается защиты своего разума, по крайней мере, то, что смог найти Ардис, тогда мне хотелось разобраться, как получить другие бафы, но они случайно и намеренно их вызвать нельзя. Так что, я даже выучил пару простых трюков из ментальной магии, таких как простейшая телепатическая связь, затуманивание разума и отключение сознания. Первое работает на небольшом расстоянии только с согласия второй стороны. Своеобразная ментальная рация, которая может быть полезна, когда я буду работать с кем-либо в паре. Вторая – это небольшой трюк, который может заставить двоиться в глазах, вызвать головную боль и временно усложнить колдовство. Чем дольше происходит воздействие этой способностью, тем сильнее будут эффекты. Последнее имеет те же эффекты, что и первое, но в конце должно отключить сознание, отправив жертву в кому. Также я наметил дальнейший путь развития в этом направлении. Дело в том, что принципы в астральной и ментальной магии очень похожи. Для защиты своего сознания нужно выстраивать похожую сферу защиты вокруг внутреннего мира. Мой, кстати, выглядел как большой остров с горой в центре посреди бесконечного океана. Помимо внешней защиты, нужна и внутренняя защита. В основном, это создание полосы препятствий, которая должна убить ментальную проекцию нападающего. Помимо внешней и внутренней обороны, есть еще и замок или ядро. Я его создавал вручную, прорабатывая каждый участок, создавая сеть запутанных коридоров и ловушек. В идеале, это место должно выглядеть как крепость сена. Этот замок является последней линией защиты, также в нем можно работать с собственным сознанием, при этом показатель интеллекта, именно как способности обработки информации, растет с большой скоростью. Также именно с помощью ментальной магии можно получить дополнительные потоки сознания, но как это сделать, никто не знает. Зато в системе есть такая возможность, но для этого нужен высокий уровень ментальной магии и еще более высокий уровень интеллекта. Думаю, мне понадобится несколько лет, чтобы соответствовать требованиям. Первые несколько дней после второго этапа продолжалась подготовка к фестивалю. Как участник турнира, я был освобожден от подготовки, но Луна попросила меня помочь ей. Как я мог отказать? Ей нужен был партнер в нескольких соревнованиях. Почему она не позвала кого-нибудь другого, я не стал спрашивать. Первым из соревнований был бег треногами. С ним мы справились без проблем. Она изначально тренируется как боец и спокойно могла подстроиться под мой шаг. Мне тоже это было несложно, поэтому в первом ее испытании мы заняли первое место. Второе соревнование было одиночным и состояло из метания ножей. Я хотел помочь ей телекинезом, но это не понадобилось. Она вместе с еще двумя ребятами из других классов заработали максимум баллов. Третье соревнование было совместным, проверка знаний о своем партнере, и здесь в основном у всех было по нулям, но я как раз предложил создать между нами телепатическую связь. Вначале Луна испугалась, но когда узнала, что это не чтение мыслей, а только их обмен, согласилась. В этом соревновании мы заняли первое место. Нас, конечно, пытались обвинить в жульничестве, но, как оказалось, правилами не запрещено пользоваться телепатией. Во многих следующих соревнованиях и конкурсах мы поддерживали телепатическую связь, в основном я что-нибудь подсказывал Луне или предупреждал о чем-нибудь. Длились эти конкурсы несколько дней, и на них я смог неплохо отдохнуть, не уверен, что в прошлой жизни отдыхал подобным образом. По итогу, Луна заняла первое место, и за это ей полагался какой-то приз. Если боевой турнир курировал лично один, то эти соревнования и другие конкурсы курировали Фрик, Лаки и Бальдр. Как я понял, каждый из них курировал какой-то аспект соревнований, но так как Луна заняла первое место в каждом из них, то ей приз достался от каждого из богов. Мне тоже перепало, как ее товарищу, во всех совместных соревнованиях. От Фрик мне достался волшебный камень по меркам богов. Это просто качественный накопитель среднего класса, не более. По меркам людей это божественный артефакт, каких в мире мало. От Лаки мне досталось пособие по хугуйотунов, иначе говоря, пособие по магии ледяных великанов. Это очень даже хорошая штука. Дело в том, что у меня есть руны этой расы, и я могу составить простейшие заклинания, но мне все это приходится рассчитывать с нуля, а тут уже готовые формулы. От Бальдра мне досталось пособие по магии света. Смотря на призы, мне кажется, что без моих валькирий тут не обошлось, а то слишком нужные мне дали предметы. Луне тоже достали интересные награды, правда она не стала мне говорить, что конкретно ей дали фрикткой Бальдур, но похвасталась парными мечами, которые ей вручил Лаки. Раздача происходила не торжественно, а за закрытыми дверьми, не раскрывая то, какие были призы. Еще, для меня было интересной информацией, что никого с моего года обучения не пускают на арену, в отличие от второго и третьего класса, но им включили трансляцию. Как она сказала, все были впечатлены не моим боем, а боем Мади и Даркина. Также она сказала, что Шира хотел со мной поговорить. С ним удалось встретиться, только за пару дней до полуфинала, и мы договорились после турнира вместе изучить силы. Хотя не уверен, нужно мне это теперь или нет, ведь у меня есть пособие, но пускай будет. И вот настал день полуфинала, мы стояли все вчетвером на арене. На трибунах прибавилось народу, и главным гостем был один с его женой Фриткой, сыном Бальдуром. В какой-то момент судья завел речь о том, как он рад за участников, которые смогли добраться до полуфинала. После он уступил слово Одину, и тот говорил кратко, но о том же. Как только все сказали, на арене попросили остаться только участников первого боя. Поэтому Алекса и Мади ушли на трибуну. Стоя напротив пироманта, с щитом и мечом в руках, я готовился наложить на них особые зачарования. До этого я использовал силовые чары, в этот раз я использовал ледяные зачарования, их я взял в книге по магии йотунов. Полноценные заклинания я не смогу использовать в бою, нужно дольше тренироваться, чем пара дней. Тем не менее, в этом бою я собираюсь использовать всю силу льда, доступную мне. Когда судья дал команду к началу, мое оружие покрыло синим, что сигнализировало об активации магии. Мой противник то же самое сделал с посохом, который он не использовал в прошлых боях. Это точно был боевой посох, а не магический, по крайней мере он так ощущается. Пока я рассматривал оружие пироманта, арена вокруг нас изменилась, и судья объявил, что полуфинал и финал будут проходить в более интересных условиях. Вокруг нас вырос лес, под ногами, вместо плитки, появилась земля. Смотря на это, самое близкое описание, которое мне приходит на ум, это парковая зона или приведенная в надлежащий вид туристическая тропа. Первым атаковал мой противник, запустив в меня маленький огненный шар. В ответ я отправил 4 дротика, 3 понадобилось, чтобы остановить шар, и последний был отбит посохом. Подготовив 3 стрелы и на всякий случай 2 разных щита, но мой противник не стал долго ждать и начал закидывать меня малыми шарами. От них я прикрывался зачарованным щитом, который прекрасно отражал атаки. Я запустил одну из стрел, которая не заметила сопротивления огненных шаров, и, преодолев расстояние между нами, столкнулась с посохом моего противника, почти полностью уничтожив его. Следом я отправил еще одну стрелу, на это он ответил средним огненным шаром, которого тем не менее не хватило, но это достаточно ослабило атаку, чтобы она не нанесла серьезного урона. Мой противник скрылся за деревом, чтобы я не мог его атаковать, но я создал копье и вставил в него одну из своих бомб. Запустив в него модифицированное копье, оно пробило дерево и взорвалось, отбросив пироманта, сбивая ему каст заклинания. После этого я запустил в него последнюю стрелу, это заставило его упасть обратно и не шевелиться, однако судья не спешил объявлять мою победу. Тогда, создав множество дротиков, я решил применить что-то новое и начал сотворять заклинание ледяных пут. На это мне понадобилось примерно 2 минуты, которые мой противник продолжал неподвижно лежать. В отличие от предыдущих заклинаний, это было похоже на ледяной луч. Попав в цель, оно создает вокруг всего тела толстый слой льда, заковавший все, кроме лица. Так и произошло, но мой противник был развернут ко мне спиной, так что я решил его обойти, став сбоку от него, чтобы видеть его лицо, но не попадать под прямой взгляд. Что-то не давало мне покоя. И я не ошибся, почувствовав всплеск магии за спиной, я развернул куполообразный щит, который сразу поглотил пламя. Укрепив щит дополнительной энергией, я приготовил еще одну защиту от огня и несколько стрел. Как только поток огня исчез, я запустил несколько стрел в предположительное местонахождение моего противника. Как только я проморгался, то увидел проткнутого моими стрелами пироманта, который тем не менее исчез в огненной вспышке. Заклинание стихийных клонов — достаточно сложное и энергозатратное заклинание. Посмотрев на все еще закованного в лед пироманта, я отправил ему в лицо дротик, благодаря которому клон развеялся. Мой противник оказался не так прост, как я думал. Сосредоточившись, я активировал эмпатию, добавив еще и одноименное заклинание. Это позволяет мне почувствовать блеклые эмоции еще двух клонов и яркие эмоции оригинала. Клоны находились от меня справа, в то время как оригинал слева в кустах. Его план понятен, я должен был отвлечься на клонов и подставить спину под его атаку. Создав ледяное копье со взрывчаткой, я запустил его в куст с оригинальным пиромантом. Такого мой противник не ожидал, поэтому ничего не успел предпринять. Следом, на всякий случай, я запустил несколько стрел в оригинал и по одной стреле в клонов, вышедших в этот момент для атаки. 4 из 5 стрел нашли свою цель, развеяв клонов. На всякий случай, использовав затуманивание разума, я создал простейшее заклинание «Ледяной луч», став замораживать своего противника. Когда тело противника наполовину было покрыто льдом, судья объявил мою победу. Сил у меня осталось немногим больше 1/3, но я всегда мог немного пополнить силы из запаса. Сейчас там скопилось достаточно много, и если я не потрачу много на финал, то разблокирую новые функции системы. Когда я вернулся на трибуны, на арене уже стояли Алекса и Мади. Арена изменилась на каменистую равнину. Сложно сказать, у кого будет преимущество на подобной местности. Я ждал что-то невероятного от их боя, время против молний, но все оказалось куда скучнее. Как оказалось, временной магии можно противостоять простыми выбросами энергии, а когда Мади подошел на расстояние атаки молотом, Алексе пришлось признать поражение. На этом полуфинал и был закончен. Перед тем, как Алекса ушла с арены, один остановил ее и сказал, что воину важно понимать, когда нужно сражаться, а когда отступать, и она поступила правильно и мудро. В общем-то, просто поддержал и сказал не расстраиваться. Я после боя также решил ее поддержать, но был послан со своей жалостью. Примечание к части. От беты. Трубы я тебе отключил кусок скотала, но они от этого громко хлопнули, и трещина пошла. И где мое мороженка? А вентилятор где? Я тебе ловушку с кирпичом над дверью сделаю, благо стена и так сыпется. От автора. Задержался с главой из-за междуземья и одного старого кольца, за это следующую постараюсь выложить пораньше. С вас лайки, комменты и публичная бета. Альбом HTTPS Drivigaglitzom Drivifolders 1x16 SU4 DKF4 ZFMCCPKFL 1S3 BN8 NUTNS. PS автора, есть две новости. Первая, в трубах был газ, вторая, он горел. По поводу мороженого и вентилятора, все есть, все будет. Просто в подвал никого не пускают, из-за возможной утечки газа. PS. Высшее существо бета, я настолько преисполнился в своем самосознании и понимании мира, что теперь мне не нужна ни еда, ни вода, но все еще нужен сон. Я просто спать люблю. Я научился преобразовывать энергию в материю. Ты цинсарит, я сам сделал себе вентилятор, но на это ушло 4 мегаватта. Посмотри, счита за электричество кусок скатала. PPS автора. Цинсарит. ППС. От высшего существа, единственной слабостью которого являются медные трубы. Ахахам. 3 звуки злобного смеха. Ахаха. Цинсарит трубы. Они цинсарит из цинсарит меди цинсарит. Часть 27. Вернувшись к валькириям, я начал рассказывать о сегодняшней битве, но меня остановили, сказав, что видели все на трансляции. Им в первую очередь было интересно, как я отличил клонов и оригинала. Не став почти ничего скрывать, рассказал о своих способностях в эмпатии. Валькирии хоть и были удивлены, но сказали, что это многое объясняет в моем поведении. Тем не менее, похвалив меня за хороший бой и посоветовав в следующем бою не ждать и сразу бить в полную силу, я с ними был полностью согласен, и поэтому всю неделю я делал мощную взрывчатку. Помимо этого, я посмотрел книгу по магии света, но там было много разнообразных заклинаний и немного теории. Главными, там были примеры рун светлых альвов и библейских ангелов, точнее, у этих народов не было привычных рун, у них были волшебный язык, светло-эльфийский и енохианский соответственно. В основном, конечно, примеры были на эльфийском, и у Ардиса был словарь по этому языку, но пара нужных слов на языке ангелов были написаны. Дело в том, что светлые эльфы использовали силы природы, они специализировались на чистом свете, хотя среди представителей 9 миров и были самыми продвинутыми в этом направлении. Так вот, самое главное, что там было, это слово «сила» и «направление». С помощью этих слов можно создать еще более мощную и, главное, контролируемую взрывчатку, Еще важным моментом была скорость модификации. Мне понадобился один вечер, на треть всех имеющихся у меня бомб. Сегодня я переделаю оставшиеся. В полуфинале я не использовал новые бомбы. Также у меня появилась идея, как создать меч из света. Для этого мне нужна какая-нибудь рукоять или любая другая основа, причем мой зеленый кинжал не подходит. Думаю, после турнира попытаюсь найти что-нибудь для этого. Новый день, последний бой. После этого я наконец смогу сосредоточиться на новых видах магии. Мы стояли на арене, ожидая начала боя. Судья, как и вчера, произносил речь. Я уже подготовил зачарование и ждал, когда судья объявит начало. Арена вокруг нас изменилась. Это был разрушенный европейский город, на заднем фоне виднелся замок, но он явно был декорацией. Мы находились на площади, здания вокруг были как после бомбежки. Еще важным фактом было то, что арена, непонятно когда, заимела небольшой уклон, видимо, город был построен на скале. Каким образом арена изменилась настолько сильно, мне вообще непонятно. Перед тем, как мы начнем битву, позвольте рассказать о финальной арене. По традиции, данная арена – это поле битвы в одной из войн, сказал судья, появившийся перед нами. Это одна из арен операций Марита, что проходила в Греции в 40-х годах 20 века. Более 55 тысяч погибших и пропавших без вести. Как и всегда, финальная битва проходит на руинах человеческой глупости. Помните, мы не люди и не должны совершать подобные глупости. Помните это, когда один из вас проиграет, и не держите обиды на победителя. Это достаточно дельная мысль, если учесть ситуацию, устроенную Даркином. Интересно, они всем это говорят или только нам? Вообще, это не важно, но просто интересно. Пока судья рассказывал подробности греческой операции, я осматривал окружение со всех сторон. Были здания разной степени разрушимости, тем не менее, в них все еще можно укрыться от атак. Мне уже видны несколько мест, где можно подготовить ловушки. Вспоминая последнюю битву, в которой участвовал Мади, я не уверен, стоит ли мне вступать в прямое противостояние. Посмотрим, как выйдет. Когда судья закончил, он попросил нас разойтись к краям площади. Объявив начало боя, судья растворился в воздухе. Первые секунды боя, я накладываю зачарование на снаряжение, и сразу мне в щит прилетает молния. Тогда я развернул специализированный щит вокруг себя и стал отстреливаться стрелами, которые мой противник спокойно отбивал молотом, но пока он это делал, у него не получалось стрелять в меня молниями. Это стало основой моей тактики, поэтому я стал закидывать его более слабыми стрелами, но они были все еще сильнее, чем дротики. Создавая все новые стрелы по одному шаблону, поддержку которого я скинул на бота, в это же время мной создавалось заклинание большого ледяного копья с дополнительной взрывчаткой. У большинства боевых заклинаний есть общие модификации. В основном, они позволяют сделать заклинание сильнее или быстрее, но усиление одного параметра в определенной степени ослабляют другие параметры. В моем случае увеличенный размер замедляет скорость, но благодаря небольшому расстоянию в этой битве это не сыграет роли. Увеличенный размер мне нужен, чтобы поместить несколько заготовленных бомб. Это, конечно, не позволит мне выиграть за один удар, но он не ожидает подобного. Мади уже приспособился к моим атакам, став медленно приближаться. Это было ожидаемо, и я собирался подпустить его поближе. Как только он пересек невидимую линию, я запустил в него копье и сразу развернул щит. Взрыв был знатным, поднялась пыль, перекрыв обзор, но я мог определить местонахождение моего противника с помощью эмпатии. Отступив под щитом назад, я стал создавать иллюзию себя, пока сам ушел в невидимость. Под иллюзией я оставил одну мощную бомбу. С помощью телекинеза я разместил несколько бомб в разных частях поля боя. Заодно проверил, где край арены, но его не было. До этого я думал, что все материальная иллюзия, высококачественная, но иллюзия. Если совместить размер арены с учетом того, где мы стояли, с окружающей территорией, то в нашем распоряжении половина площади и пара зданий, и то не полностью. Раз у меня есть место для маневра, то можно реализовать много фишек с ловушками. В ближний бой вступать глупо, мой противник превосходит меня в физической силе, и его вооружение куда более высокого уровня, так что, я проиграю, остается только не вступать в него. Как только пыль осела, я смог оценить нанесенный мной ущерб. На самом деле я ожидал большего от своей атаки. Она настолько слабая, данной атаки хватило бы, чтобы уничтожить танк. Его тело гораздо крепче, чем у среднего асгардца, но помимо прочности у него есть и сильная защита от магии. К сожалению, кроме магии, мне нечего противопоставить. Интересно, на этой арене можно выбросить противника за пределы арены? Если и да, то только если заставить его. Разбежавшись, прыгнув со скалы, Мади активно тер глаза, что давало мне время для дополнительных действий. Я создал несколько стрел и снабдил их взрывчаткой. Я стоял прямо за своей иллюзией и создал своеобразный иллюзорный туннель, чтобы не выдавать своего местоположения. Стрела попала в противника и взорвалась. Это хорошо, если оставила пару синяков на его теле, но он начал двигаться. Не вернув себе ясный взгляд, он бросился на мою иллюзию. Я в это же время выстрелил последний болт, попав прямиком в голову, и стал менять локацию. Моя иллюзия стала в защитную стойку, выставив щит. По плану в последний момент моя иллюзия сместится в сторону, на невозможной для меня скорости. Как только взорвется заложенная мина, я создам новую иллюзию на следующий. Все так и произошло, и даже несколько раз подряд, но эффективность мизерная. Мой противник стал действовать аккуратней, поэтому я стал затуманивать разум, пытаясь отключить сознание. Изначально, я не собирался этого делать, но защита моего противника превосходит мои ожидания. Теперь мне нужно тянуть время. Если эффекты ментального заклинания заимеют достаточную силу, мой противник может просто вырубиться в какой-то момент. По крайней мере, я на это надеюсь. Мой противник продолжал прыгать на мои иллюзии, но теперь взрывалась не каждая из них, а примерно каждый третий. Это связано с тем, что изначально я надеялся нанести моему противнику достаточно ущерба еще первой атакой и следующими только закончить начатое. Помимо установки новых бомб и контроля иллюзий, часть этих действий были переложены на Ардиса. Я создавал особую ловушку. Создав ледяную табличку, я накладывал руны заклинания «Буран». Это заклинание высокого уровня, и самостоятельно я его не потяну, но если большая часть заклинания будет на табличках, это позволит мне использовать такую магию. Таких табличек мне нужно 5 штук, плюс еще 5 для энергии. Это потребует половину моего резерва, но заклинание будет работать по всей области примерно 30 минут. Оно снизит видимость практически до нуля. Температура также опустится гораздо ниже нуля, и если я в это время добавлю ледяной луч, то есть шанс заморозить моего врага. Восстановить потраченное я смогу за 15 минут, и как только это произойдет, я возобновлю атаку. Создание и установка табличек потребовало от меня 10 минут. Это очень много времени, особенно в бою, но я укрылся в одном из зданий или том, что им когда-то было. Для активации заклинания нужно лишь мгновение, но чтобы это сделать, таблички должны быть расположены в форме пятиугольника, и я должен быть в центре. Мой противник уже шатался, но серьезных ранений на нем до сих пор не было. Под невидимостью я направился в центр. Моя иллюзия отвлекала Мади, но мины почти полностью кончились. Это и заставило меня применить буран. Находясь в центре, я начал активировать заклятие, но неожиданно с меня слетела невидимость, и моя иллюзия тоже развеялась. Враг, до этого гонявшийся за ней как кот за лазером, развернулся и щурясь пытался найти меня. Заметив мою фигуру, он резко прыгнул на меня. Я не успею отступить, и тем более накинуть невидимость. Буран должен еще набрать силу и постепенно разогнаться, так что мне пришлось защищаться щитом. Получив удар, я отлетел на 3 метра, а мой щит разлетелся на осколки. За один удар полностью разрядилось зачарование, которое должно было выдержать 3 десятка молний. Залечив незначительные повреждения с помощью ХП, я увидел несущегося на меня Мади. Создав силовой удар и заполнив его энергией до предела, а в это время мой противник уже добрался до меня, силовой удар, запущенный под углом, отправил его в небо. Это дало мне достаточно времени применить невидимость и уйти в одно из полуразрушенных зданий. Видимость упала, и на расстоянии вытянутой руки уже ничего не было видно. Постепенно температура тоже начала падать. Пока вся буря состояла из моей магии, мне ничего не грозит, но заклинание построено так, чтобы тянуть энергию из окружающей среды. Своего противника я отслеживал с помощью эмпатии, и его эмоции говорили о злости и усталости. Причем второе доминировало, значит, ментальное заклинание почти набрало полную силу. За 15 минут я восстановил чуть меньше половины резерва и решил действовать. Мади в это время был на последнем издыхании, но все еще держался. Ледяной луч стал замораживать его, и кажется, мой противник этого даже не заметил. Проверив его эмпатию, я не почувствовал каких-либо эмоций. Это нехорошо, но почему никто не останавливает бой? Мое заклинание вряд ли является для них препятствием. Что же мне делать? Идти спасать моего противника или продолжить, пока судья или сам один не остановит бой? Черт с ним. Нащупав нити заклинания, я послал сигнал, после чего буран стих, а температура постепенно нормализовалась. Подходя к Мади, я достал зеленый кинжал, на всякий случай, но это не понадобилось. Проведя быстрый осмотр, я констатировал обморожение. Ардис стоит ему помочь или нет? Вспомните слова судьи. Он говорил не вести себя глупо, но имел в виду саму бойню. Тогда помогу. Напомни, как использовать системные заклинания лечения. Я сейчас все сделаю, будь готов. Перехватив кинжал поудобнее, я положил руку на грудь Мади и почувствовал, как часть энергии ушла в никуда. Точнее, она ушла в систему. И вот она создала заклинание сразу внутри Мади. Для прикрытия я покрыл руку жизненной энергией манной, из-за чего она приобрела желтоватый оттенок. Мади достаточно быстро пришел в себя, но не стал предпринимать каких-либо действий. «Зачем ты меня лечишь?» – спросил Мади, спустя пару минут. «Все просто, я переборщил с заклинаниями, но почему-то никто не остановил бой». «Переборщил, это мягко сказано, нож у тебя в руке». Чтобы закончить начатое, я же не мог знать, нападешь ты на меня или нет. Справедливо, так ты говоришь, бой продолжается. Скорее всего, да, но предупреждаю, простые трюки закончились, остались только те, в которых я сам еще не уверен. Расслабься, я сдаюсь, ты победил. Боюсь представить, что бы было, если бы кто-то другой был твоим противником. Подозреваю, что то же самое, но бой был бы короче. Возможно, еще как только Мади признал поражение, арена вокруг нас изменилась и приняла старое обличие. Судья, будто специально дал нам договорить, а как только мы оба замолчали, громогласно объявил мою победу. Как раз, системное заклинание перестало работать, и я убрал руку. На самом деле, я чертовски устал, но во мне еще есть магия, и благодаря ей, я держусь на ногах. Как только я отошел от Мади, к нему подскочили два медика и, переложив его на носилки, утащили прочь. Судья поблагодарил всех участников за хорошие бои, а также выразил отдельную благодарность за то, что я услышал его слова. Уйдя с арены, я оперся на стенку, все же я успел минимум один раз полностью потратить свой резерв, даже полтора. Это было не главное, постоянное колдовство и поддержание заклинаний утомляют, не хуже физического труда. Пока я, вдали от зрительских глаз, приходил в себя, чьи-то руки меня подхватили и повели дальше. Это оказалось Мист. Позже она сказала, что была среди зрителей и видела весь бой, так что знала, в каком состоянии я буду. Мы в тишине пришли в ее квартиру, где я просто и бессовестно вырубился. Примечание к части. От автора. Чертовски сложная глава, и да здравствует таймскип, я надеюсь, а пока пойду проверю бету в подвале. Как раз, туда уже можно спускаться. После утечки, мне просто интересно, что он имел в виду под «проверь счета». С вас лайки, комменты и публичная бета. От беты уставшие высшие существо. Ребят, я бы может и написал тут дальнейший сюжет постановок, но я крайне КХМ устал на тренировке, а потому вообще не могу придумать нормального кека. В следующей главе постараюсь выложиться за две КХМ, чуть не забыл. Торт – это обман. Альбом HTTPS Drivega Glitzom Drivifolders 1x16 SU4 DKF 4 ZFMCCPKFL 1S3BN 8 NUTNS, часть 28. Придя в сознание, я некоторое время не мог понять, где я или что было. Ардис в подробностях рассказал, что произошло после того, как я отключился. В принципе, ничего такого не произошло. Я то ли уснул, то ли потерял сознание, как только переступил порог квартиры. После этого, Мист привела мой внешний вид в норму парой заклинаний, а после переодела в пижаму и уложила в кровать, в какой-то момент присоединившись. Сейчас она спала возле меня, на часах было 4 утра, передо мной стоял вопрос, что делать до утра, точнее до момента, как проснется Мист. Повернувшись, я посмотрел на нее, до этого мне не удавалось увидеть ее спящей, она всегда просыпалась раньше меня, по крайней мере в те разы, когда я здесь спал. А спящий, она достаточно милая, но возможно из-за возраста или еще из-за чего, влечения я к ней не чувствую. Например, Луну я постоянно хочу затискать или Алексу, что я с ней хочу сделать, говорить не буду. Ардис, что по системным оповещениям, После последнего боя, вы победили плюс XP, добавлены очки характеристик плюс 40, характеристики повышены, сила плюс 1, ловкость плюс 2, интеллект плюс 20, мудрость плюс 12, харизма плюс 10. Неплохо, хотя я не понимаю, почему интеллект так поднялся. Эта характеристика отвечает за скорость и качество мышления. Вам постоянно приходилось держать иллюзии под контролем, рассеивая свое внимание. Понятно, в таком случае... Мне стоит постоянно во время тренировок делать что-то подобное. Ну там иллюзию, какую-нибудь держать или телекинез активно использовать. Вообще, это неплохая идея, но на постоянной основе это не стоит использовать. Эффективность обучения от этого сильно упадет. Кстати, я ведь каждый бой получал повышение характеристик. Надо глянуть статус. Статус, имя, Артур, раса, ас, 90% отродье, 10%. Подраса, Ван, 90% первородный ангел, 10% уровень, 25, класс, игрок, псевдокласс, ученик, НР, 555, 13 в мин, МП, 725, 17 в мин, развернуть, АП, 151, 230, 15 в мин, неизвестно, неизмеримо, характеристики, сила, 62, ловкость, 68, выносливость, 44, интеллект, 85, мудрость, 68, восприятие, 34, контроль, 60, сила духа, 35, воля, 45, харизма, 38, удача, 2, свободных очков характеристик, 475, активные навыки, медитация 50 ур, эмпатия, 2-3, телекинез 15 ур, астральная практика 14 ур, изъятие души 1 ур, анализ 8 ур, пассивные навыки. Системное тело, макс, системный разум, макс, акробатика 15 ур, актерская игра 10 ур, кулинария 9 ур, фехтование 14 ур, золотая клетка ур 1, карман душ естественного ангела 1 ур, колдовство 20 ур, черчение 17 ур, рисование 15 ур, возможно бесполезные, развернуть, знания, магия 40 ур, науки 30 ур, развернуть, языки 20 ур, развернуть, ближний бой 20 ур. Тактика 40 ур, лицедейство 20 ур, кулинария 29 ур, дуэли 12 ур, изобразительное искусство 10 ур, руны 15 ур, возможно бесполезные, развернуть, достижения, попаданец, отринувший смерть, ученик валькирий, наследие естественного ангела, астральный маг, мутации, неизвестно, сокрытие крови, радар, особенности, живое оружие, ребенок, попаданец, неизвестно, носитель святого механизма, астральный канал. Я, конечно, знал, что в битве характеристики быстро растут, но чтобы настолько. Все параметры выросли почти в два раза. Сейчас мои параметры примерно в два раза ниже, чем у взрослого человека. В среднем люди имеют 100-120 единиц в физических параметрах и 50-70 единиц в духовных. Интеллект у меня выше среднего, как бы это ни звучало, но это только по человеческим меркам. Все или по крайней мере большинство сверхъестественных существ превосходит людей по всем параметрам. Чем дольше такое существо живет, тем больше оно развивается. Ардис, а что это за большая цифра под манной? Точнее, почему она такая большая? Это ваша астральная энергия, а такое количество ее из-за того, что вы ее ни разу не тратили. Кстати, а ведь я после того, как взял рецепт, больше не проверял, что еще нашли мои конструкты. Мой астральный бункер там еще не разрушился, это маловероятно. В Асгарде достаточно мирный астрал, из-за влияния Игдрасиля. Все равно, нужно туда отправиться. Сосредоточившись, я почувствовал, как начинаю проваливаться и, ухватившись за это ощущение, закрыл глаза. Когда пространство вокруг меня снова стало похоже на теплую воду, я открыл глаза. Ардис был прав, с моим бункером ничего не случилось, хотя энергии смерти между слоями стало меньше и самый внешний слой был какой-то покусанный, что ли. Приведя все в норму, я стал смотреть, что произошло со всем остальным в бункере. Якорь также надежно стоял на своем месте, конструкты все были разрушены, но до этого они успели принести сюда несколько десятков тысяч рецептов. Это общее число, оставленный мной простейший сортировщик, сократил его в несколько раз, оставив 7500 кулинарных рецептов. Это все еще большая цифра, но просмотрев пару десятков рецептов, оказалось, что это пиво или другой алкоголь. Так как время у меня есть, я решил создать более сложную систему фильтрации. Таким образом, через некоторое время, все полученные рецепты будут разбиты по категориям. Помимо этого, я решил продолжить собирать рецепты, создав конструкты заново и доработав их по мелочи. Для полноценной модификации, мне нужно посмотреть, какие решения в них удачные, а какие нет, но все конструкты уже уничтожены и сейчас, я не могу это сделать. Поэтому, я добавил систему, которая записывает информацию о состоянии конструкта по его прибытию. Пока я над всем этим работал, мне пришла гениальная мысль создать еще две партии конструктов. Одну отправить за всем, что касается магии света, а другую за всей информацией по ангелам. Причем, я намеренно дал достаточно размытую формулировку, так как сам не уверен, что мне нужно. К этому всему, пришлось создавать фильтры, причем многоуровневые. В отличие от прошлых разов, мне было проще всем этим заниматься. Все же, тогда я использовал по сути крохи астральной энергии, а сейчас во все, я вбухал весь накопленный резерв. Я продолжал клепать конструкты и приводить внешний вид бункера, вход что-то кроме пустого пространства, пока ко мне не постучали. Сначала, я не понял и подумал, что показалось, но стук продолжился, и только после этого, я заметил силуэт перед дверью бункера. Создав еще один конструкт, я отправил его ко входу, так как никакого глазка или камеры не было предусмотрено изначально. Перед дверью стояла Миста и с интересом посматривала на кристаллическую сферу, как и выглядело мое убежище снаружи, надо будет и этим заняться. Я хотел открыть ей дверь, но задумался, а она ли это? Создав еще один конструкт с функционалом рации, я отправил его ко входу. Кто там? А сам, как думаешь? Открывай, хоть посмотрю, что ты там наворотил. Ты сначала назовись, а после посмотрим, открывать тебе или нет. Предосторожность — это хорошо, но у тебя, как таковой, и защиты здесь нет, я могу спокойно войти через стену. Блин, ты можешь уже просто имя назвать или как? Это я, Мист, веришь? Если это моя мудрая и заботливая сестрица, то ответь на вопрос, тогда и я тебя впущу. Ладно, давай. Где я сейчас нахожусь и как я там оказался? Ты находишься в моей квартире, и мы пришли туда после турнира. Ответ правильный, но он не в стиле Мист, точнее, в нем нет шутки про то, что я у нее под боком сплю. Может, спросонья не догадалась? Ответ, конечно, правильный, но давай конкретнее. Если ты Мист, то прекрасно понимаешь, о чем я. Ты о чем, мелкий? У нас нет на это времени. Я зайду посмотреть, что ты там создал, и нам нужно в реальный мир. Награждение через час, а тебя еще нужно привести в нормальный вид. Тебе ведь перед Одином представать. Точно не Мист. Что, что? А мелким она меня ни разу не называла. Что я могу противопоставить ему в случае агрессии? Можно сделать простого конструкта и наполнить его энергией смерти. Что думаешь, Ардис? Вариант хороший, это сможет отпугнуть его, только в том случае, если это дух, а не человек. Не чувствую я, что он дух, а такие сильные духи, чтобы могли так замаскироваться, здесь не водится. В любой момент я могу воспользоваться браслетом, который дала мне Мист. Он способен быстро вернуть меня в тело, а после перекрыть канал. Может получиться с ним просто поговорить? Все возможно. Я подготовлю протоколы защиты. Я знаю, что ты не сестренка. Кто ты? Вот как меня так быстро раскрыли. Его образ потек, и вместо Мист перед дверью стоял высокий мужчина с белыми волосами, выглядывающие из-под капюшона. Что-то конкретное, кроме этого, в его образе было сложно различить. Ни лица, ни одежды не были видны из-за плаща с капюшоном. Что ж, пацан, ты смог меня раскусить. Я это уважаю и дам тебе совет. Замаскируй свою сферу и свои конструкты, а то тебя видит весь Асгард. Сейчас у тебя не хватит ни сил, ни знаний, чтобы защитить себя, а спрятаться может и выйдет. Учту, тем не менее, кто ты. Если я просто так тебе скажу, то будет неинтересно. Давай так, если сможешь узнать, кто я, то научу тебя редкой магии. Скажу сразу, в Асгарде такой магией почти никто не владеет. Заманчивое предложение, оно выглядит как сыр в мышеловке. Нужно уточнить некоторые моменты. Я могу использовать любой метод для твоего опознания. Какие умные слова ты знаешь для своих лет, но да никаких ограничений. Что будет, если я не отгадаю? Ничего, просто не узнаешь о тайной магии из Йотунхима. Хорошо, в таком случае, я согласен. Отлично, в таком случае почаще заходи сюда, а сегодня мне нужно уходить, но я еще вернусь. После этих слов его силуэт пошел рябью и исчез. Последовав его совету, я постарался скрыть свой бункер, но мне уже пора в реальный мир. Награждение будет после обеда, но до этого мне нужно будет разобрать свою битву с валькириями, разузнать у них о фигуре в капюшоне, и не стоит забывать, что валькирия именно меня заставит готовить, как завтрак, так и обед. В реальном мире, настоящая мист уже проснулась и пошла умываться. Наверное, не будь системы, у меня должно было бы болеть все, но после сна, я практически, как новый. Конечно, если бы у меня были серьезные травмы, то для восстановления мне бы понадобилось больше времени. Пока мист принимала утреннюю ванну, я прошел на кухню и начал готовить завтрак. Когда дверь в ванну открылась, еда была практически готова, и оставив ее на столе, я отправился умываться. Вернувшись, я увидел мист, которая ела свою порцию, и Сельви, которая уже уплетала мою порцию. «Доброе утро, сестрицы!» Я стал готовить себе еще одну порцию омлета. Пока я это делал, валькирии стали обсуждать мой бой с Мади. Причем они то ли не заметили, то ли не стали поднимать вопросы ментальной магии. Дело в том, что этот раздел «Серая зона», он не запрещен, но сильно ограничен из-за возможности контролировать чужой разум. Если обобщить их разговор, то я почти не допустил ошибок во время битвы, но мне нужно больше практики, а также составить список заклинаний и их взаимодействия, чтобы не было такой же ошибки с пропажей невидимости. Я с этим всем согласен, и для решения всех этих проблем просто нужно больше времени. Позавтракав, я рассказал о встреченном мной, наверное, Асгардце или Йотуне, исходя из нашего спора. Я стал описывать его внешность, по крайней мере то, что смог сам разглядеть. Меня остановили, сказав, что раз уж он смог принять образ мист, то и дальше мог находиться в образе, не имеющем ничего общего с оригиналом. Мне сказали не переживать о нем, по крайней мере, пока я нахожусь на верхних слоях. Мист дала мне одну из своих книг, в ней были описаны многие знаменитые астральные маги, их привычки и особенности поведения. Как я понял, старшие маги, и в особенности старые маги, любят веселиться над новичками, но чаще всего держат свое слово. Поэтому стоит попробовать разгадать эту загадку. Полистав книгу мист, первое, что бросается в глаза, это ее заметки на полях. Среди них были, как просто едкие замечания, так и полезные замечания, по типу «никогда не принимает женский образ» или «всегда говорит загадками». Как я понимаю, она общалась со всеми ними. Изучал ее до того момента, как валькирии сказали, что пора идти на награждение. Награждение проходило в школе, возле которой появилась золотая башня. Вокруг школы, наверное, собрались все жители пригорода. С моим ростом из-за толпы мне не было видно учебные заведения, но вот золотая башня была хорошо видна. Она выглядела полностью монолитной, будто выплавлена из золота. Мист Сельви с помощью магии растолкали зевак и проложили прямую тропу для меня и еще нескольких учеников, которые пытались пройти в школу. Уже на месте нас встретили директор и Ивар, которые явно нас заждались, но внешне это не показывали. Забрав меня у валькирий, они сказали идти за ними. Шли мы недолго, до директорского кабинета, где уже сидели Мади и Алекса, как занявшие второе и третье место. Бой Алексы должен был проходить как раз после нашего с Мади, но Даркин просто не пришел. Мне сказали подождать здесь, пока нас не позовут. Что Мади, что Алекса были задумчивы и даже не заметили моего появления. «Привет всем! Чего такие серьезные? А ты, как думаешь, нам предстоит встретиться с Одином?» Смотря на меня, как на идиота, ответил мне Мади. «Ну и, мы предстаем перед ним как победители, нам нет смысла как-то себя накручивать. В твоих словах, конечно, есть зерно истины, но это подходит только для вас двоих, я ведь не победитель, хоть и нахожусь на третьем месте», — пожаловалась Алекса. «С чего ты это взяла? Ты уже тут с нами, так что достойно, иначе тебя здесь не было. Может, ты и прав, но я не могу просто успокоиться. Тогда, вместо того, чтобы накручивать себя, расскажи что-нибудь. В смысле, что я должна рассказывать тебе? Что хочешь, можешь просто пожаловаться, можешь рассказать какую-нибудь веселую историю или, например, сказать, какой магией обладаешь. Вот просто так, взять и рассказать о моей магии? Еще чего, ХМФ? Тогда, можешь просто рассказать о себе. Ну, думаю, можно. Я происхожу из древнего рода магов, что когда-то были жрецами прототитана или первоначального бога Хроноса. С тех времен, все в моем роду способны управлять временем в той или иной степени. Время властно над всеми, так что я должна была победить. Это спорное утверждение, влез в разговор Мади, и нечего оно не спорное, даже боги не вечны, настаивала на своей точке зрения Алекса. Скажи ему, Артур, что он не прав. Да скажи ей, Артур, насколько она ошибается. Во всех правилах есть исключения, так что вы оба правы и неправы одновременно. В таком стиле мы провели все время до награждения, пока нас не позвали. Выйдя из школы, мы стояли напротив башни. Через минуту после нас в монолитной башне загорелась арка, вместо которой появился проход. Нам сказали идти туда, так как награждение будет проходить в Хлицкьяльве, перед троном Одина. Пройдя сквозь арку, мы очутились на высокой горе, откуда открывался вид на весь Асгард и по легендам, отсюда видно все 9 миров. Мы стояли в центре этой площадки, и перед нами восседал Один, возле его ног лежали его ручные волки, а на спинке его трона сидели 2 ворона, а в его руках было копье. Помимо Всеотца, здесь были и другие боги. Некоторых я уже встречал, когда помогал Луне в ее соревнованиях, других же было просто узнать, но были и те, кого я никак не мог опознать. Долго думать нам над этим не дали, так как Один взял слово. «Юные воины, я видел, как вы сражались, и видел, как вы победили. Я признаю вас достойными, чтобы получить награду, которую заслуживаете и за которой шли в этот бой. Должен сказать, что после ваших боев я решил немного изменить награды, которые задумывал изначально. Поэтому каждому я что-то предложу или даже дам шанс попросить что-то конкретное. Конечно же, для остальных ваша награда останется секретом». Один стукнул копьем по земле, и площадка вокруг исчезла. Прошло несколько минут перед тем, как я снова очутился на той же площадке, но теперь кроме меня и Одина никого не было. Что-то мне показалось знакомым в ощущениях и в пространстве вокруг. Я прикрыл глаза и сосредоточился на секунду, при этом Один не торопился что-то говорить. Не сразу, но до меня дошло, что я ощущаю астрал. «Ардис, что думаешь?» Я уже рассказывал о подобном. Он создал астральную комнату в реальном мире. «Это круто, когда я так научусь делать. Когда ты этому научишься, то сможете считаться великим астральным магом. Теперь я вижу, к чему стремиться». От подобных мыслей у меня сама собой вылезла улыбка. «Вижу, ты что-то понял. Не поделишься?» — спросил меня Один. «Просто, я понял, что вы сделали, хоть немного. И, что ты понял, вы проявили астральную комнату в реальности. Ты прав, я слышал да и видел, что ты идешь путем магии. Думаю, тебе идеально подойдет твоя награда. Во-первых, ты получаешь призовую сумму. Во-вторых, я дам тебе выбор, как и Мади. Дело в том, что ваш бой меня удивил, и я позволил ему выбрать себе артефакт. Хотя, только ты должен был получить подобное право. У тебя есть конкретные пожелания?» «Есть, я бы хотел обзавестись собственным стело». «Хорошо, это полезный артефакт, и он даже соотносится с тем, что попросили твои соратники, так что, будет тебе стело. И наконец, в-третьих, я дарую тебе наивысшую награду, как для мага, воду из источника Урт. Она имеет много эффектов, но главное, она высвобождает разум и наделяет магией. Ардис, есть информация, что это такое? Один из 3 источников, что бьют из-под корней Игдрасиля. Каждый из них обладает особыми свойствами. Я так понимаю, конкретные эффекты неизвестны, именно так хуже не будет. Это лучшая награда, на которую я мог рассчитывать. Такова она для любого мага, а теперь хватит выпендриваться и пытаться излучать пафос. Чего? Не пытаюсь я ничего излучать. Передо мной можешь не прикидываться. Не забывай, я все вижу. Ладно, в таком случае, я не знаю, что дает вода из источника Урт, а никто не знает, пока не выпьет. Это просто нужно почувствовать. Пожалуй, помогу тебе с этим. Выпить я и сам могу, или там все не так просто? Отчего же, можно просто выпить, и ты получишь половину от эффекта вод. Если посмотришь в книге, то сделаешь простенький ограничивающий круг и получишь больше. Если же вы мне поможете, то у меня будет шанс получить все 100%. Именно так, что же, не будем медлить, пускай в этом месте временем управляю я, но в общем-то, это не так просто, тем более сразу с 3. Один встал с трона, делая взмах копьем и создавая сложный ритуальный круг вокруг меня. Он состоял из 9 слоев, в каждом из которых были разнообразные руны, принадлежащие народам 9 миров. Я узнал только 3 вида рун: асгардские, йотунские и светлых альвов, остальные были для меня неизвестны. Один еще раз стукнул копьем по земле, и некоторые круги взлетели с земли, светясь каждая своим цветом и создавая тонкую пленку барьера. «Вот, теперь можешь пить, главное сделай это залпом и садись в медитацию. Тебе нужно, чтобы энергия прошла сквозь каждую клетку твоего тела». «Хорошо, я понял». Я взял рог с водой из источника и постарался осушить его за один глоток, но рог оказался куда вместительней, чем ожидалось. Допив воду из рога, я сел по-турецки, так как в этой позе мне проще всего медитировать. Первые секунды я ничего такого не чувствовал, но после энергия рванула из меня вихрем. Если сравнивать, то до этого я ощущал свои силы, как ручей, неглубокий и спокойный, а сейчас во мне бушевал тайфун, накачивая водой или магией всю мою сущность. Ардис сработал быстро, система еще быстрее, я лишь старался поспевать за ними. Энергия текла через тело, задерживаясь только в голове, сердце и солнечном сплетении. Примерно в последнем был магический источник или его пересечение с физической оболочкой со временем, он по большей части должен перейти в сердце и напитать кровь магией, сделав тело более энергонасыщенным. Сила, что вырывалась из моего тела, а это были 2/3 от всей энергии, проходила до разных слоев ритуального круга, но разворачивались и устремились обратно в меня. Это я отметил краем сознания, но после у меня не было времени, чтобы думать, так как нужно было брать под контроль отраженную энергию. Скорее по наитию, чем с реальным планом, я стал закручивать энергию в солнечном сплетении. Сколько времени это продолжалось, трудно сказать, так как в какой-то момент стало трудно следить за происходящим, я просто делал то, что считал правильным. Где-то на грани слышимости пиликала система, Ардис то ли не говорил, то ли я его не слышал, а про Одина я даже забыл немного. Я не понял, когда все прекратилось, просто в какой-то момент энергия закончилась. Энергия, которую мне нужно закручивать дальше, тогда я начал делать то же самое со своей энергией, а так как частично она у меня смешана с ХП, то и их прихватил. Когда эти источники почти иссякли, что-то не давало мне дожать их, но я просто продолжил крутить полученный шар или моток. Больше всего он напоминал Рассинган из Наруто. Сознание вернулось резко, как будто кто-то просто переключил рубильник. Вот, я закручиваю потоки и соединяю крутящуюся сферу с ключевыми точками организма, а вот я сижу по центру зала и смотрю по сторонам, а после на Одина с непониманием. «Да уж, не ожидал, что ты выкинешь что-то подобное. Поздравляю, у тебя теперь только один путь, путь магии». «В каком смысле? И можете объяснить подробней, что конкретно я выкинул, а то делал все, как в трансе и не совсем понял». «Во-первых, поздравляю, ты хотел получить 100%, а выжил все 150, если не 200. Во-вторых, под влиянием энергии 9 миров или попросту Игдрасиля ты наворотил что-то жуткое со своей энергетикой. Даже мне страшно смотреть, что там, но по какой-то причине твое тело это выдержало и даже приняло. И в-третьих, вытекающим из предыдущего пункта, ты установил связь с мировым деревом, через меня, и это создало твою собственную нить связи с деревом. Пока она слишком тонкая и вряд ли будет на что-то влиять, но в будущем это может сыграть свою роль в твоей судьбе». «Я понял, наверное». «Ни черта ты не понял, но в этом нет ничего необычного, я сам еще не во всем разобрался. Хотел бы я сейчас все понять, но мы с тобой засиделись. До нашей следующей встречи, я постараюсь во всем разобраться». «Хм, я верю, что постараешься. Держи, во-первых, твое стело, пока ты творил чертовщину, один из моих воронов слетал за ним. Во-вторых, стой смирно, я наложу на тебя скрывающие чары, чтобы остальные боги не заметили твои изменения». Передо мной появился коробка, которую я незамедлительно взял и убрал в инвентарь. После, один сделав в воздухе несколько пассов руками, создал очередную сложную печать, которая накрыла меня и впиталась в кожу, но только на самый верхний слой, создав на моем теле узор в асгардском стиле. «Еще кое-что, периодически я буду отправлять своих воронов посмотреть за тобой и возможно передать некоторые датчики с инструкциями. Ты должен понимать, что ты мог взорваться от переизбытка энергии и все еще можешь». «Я все понимаю, господин Один». От последней фразы он немного скривился, но мгновенно вернул лицу спокойное выражение. Дальше Один вручил мне шкатулку с денежным призом, про которую я уже забыл, и, стукнув копьем, вернул нас в зал к остальным. Произнес небольшую речь о том, чтобы мы использовали эти дары для своего развития и оставались достойными. Эту речь я почти не слушал, задумавшись, но отметил один забавный факт. Бог грома и молнии Тор, что имел невероятное сходство с Мадди, не спускал с него глаз. Интересно почему? Может, миф из моего старого мира здесь является реальностью? После, мы вернулись к школе, где мы надолго не задержались. Сегодня был последний день фестиваля, который проходил параллельно турниру. В некоторых соревнованиях я участвовал вместе с Луной, другие просто видел. В этот же раз она потащила меня веселиться, я даже не успел отказаться, как меня уже тащили посмотреть на дракона. Сначала я не понял, что она хочет, а после до меня дошло и уже я ее тащил. Дракон был небольшим, молодым и невероятно красивым, со шкурой черного цвета и фиолетовыми глазами. Он спокойно сидел на пьедестале и без интереса смотрел на столпившихся вокруг детей, хотя и взрослых было немало. Как я понял, было запрещено заходить за красную линию перед драконом, а он не стремился сам подходить. Насколько мне известно, многие, если не все драконы, разумны в той или иной степени, поэтому опасности для зрителей нет. Когда мы смогли добраться до дракона, он все так же лежал и иногда поглядывал на толпу, но стоило ему заметить нас, как его глаза блеснули фиолетовым пламенем. Он как-то оживился, встал на четыре лапы. Размером он был немногим больше Минивана. Дракон подошел к нам, все дети сразу разошлись. Эмпатией я чувствовал от него интерес направлений на меня, так что остался стоять на месте. Луна вначале попыталась меня оттащить в сторону, но я ей телепатически сказал, что он не будет нападать. Она перестала тянуть меня, но была наготове. Призовые мечи висели у нее на поясе, и она была готова пустить их в дело, хотя я сомневаюсь, что это сильно навредит ящеру. Очередная веселая сцена. Я смотрю на дракона, он смотрит на меня, и ничего больше не происходит. Интересно, что его заинтересовало, возможно, это магия Одина или остатки энергии Урт. Драконы обладают невероятным чутьем и зрением. В какой-то момент он напустил свою морду к нам и принюхался, это уже наглость. Поэтому я решил погладить его или ее, как определить пол дракона по внешним признакам. Когда он приблизил свою морду, я положил свою руку на его нос. Дракон с такого офигел, но ничего не стал делать, просто смотрел на меня. Тогда я начал гладить его и второй рукой, а также почесывать за ухом. Дракон делал вид, будто ему это не нравится, но в эмоциях было все иначе, он просто кайфовал. Используя эмпатию, я определил наиболее чувствительные точки и стал взаимодействовать с ними. От этого дракон быстро сдался и даже высунул язык. Продолжая его гладить, я мысленно обратился к Луне и позвал ее присоединиться. Не сразу, но она подошла к дракону, и я подсказал, где и как нужно гладить. От двойной порции ласки дракон и вовсе разомлел. Но пришел лесник и всех разогнал. Ну не лесник, а хозяин выставки. После этого мы с Луной гуляли по ярмарке, участвовали в разных конкурсах, но ничего интереснее дракона мы не видели. Хотя был один момент, который для меня остался не столь понятен. В одном простом конкурсе Луна решила поучаствовать, но никак не могла победить. Призом там были ленты для волос. Ну, с помощью магии, которая подчинилась мне удивительно просто, я выиграл этот конкурс и, конечно же, подарил ленты Луне. В этот момент ее эмоции вспыхнули удивительно ярко, а я не мог понять, что конкретно она испытывает. Там была злость, что она не справилась, и радость от подарка, и каким-то боком смущение, и куча других эмоций, определить которые я не смог. А так больше ничего интересного.